но что надлежит к житию великих князей, то все в ту выписку внесено. В декабре 1720 года Петр велел во всех монастырях, обретающихся в российском государстве, осмотреть и забрать древние жалованные грамоты и другие курьезные письма оригинальные, также книги исторические, рукописные, печатные, какие где потребные к известию найдутся. Мы видели, что Петр сослался на славного Пуффендорфа. В 1718 году вышло из печати введение в историю европейскую через Самуила Пуффендорфа на немецком языке сложенное. На русский эта книга была переведена иеромонахом Гавриилом Бужинским с латинского. Для переводчиков описываемого времени был важен вопрос о языке, на который должны были они переводить. Переводить ли на книжный славяно-церковный или разговорный язык? Петр требовал последнего, но привычка тянула к книжному языку. При решении этого вопроса, разумеется, сильное влияние должен был оказать лексикон, и Мусин Пушкин писал Поликарпову. Федор Поликарпов. По именному царское личество указу присланы от его величества два лексикона, один с латинского на французский язык, другой с латинского на голландский, и велено из оных сделать один лексикон и под латинские речи подвесть славянские слова. И оные книги посылаю к тебе при сём письме с нарочным, того ради оные лексиконы объяви как отцу Лопатинскому, так и прочим учителям, дабы в всем деле приложили тщание, понеже сие нужно есть его величеству, за что ты примешь милость и за труд воздаяние немалое, для чего с онными книгами посылаю к тебе и твои лексиконы ради лучшего исправления. А по окончании оного дела с тем же лексиконом сделайте лексикон же из славянского языка на латинский по алфавиту. При сём же посылаю к тебе и географию переводу твоего, которая за неискусством, либо каким, переведена гораздо плохо. Того ради исправь хорошенько, не высокими словами славянскими, но простым русским языком, так уж и лексиконы. Со всем усердием явися, и высоких слов славянских класть не надобить, но посольского приказу употреби слова. По смерти царевны Натальи Алексеевны у ней найдено было 76 печатных книг светского содержания: «Гранограф», «Триумф польской музы», «Персональник немецкий с переводом», «Рисунки разных государств городам», «О полтавской баталии», «Об Александре Македонском», «Грамматика», «Об освобождении Ливонии торжество», «История троянская», «Тестамент Василия царя греческого» и прочее. Сверх того, после царевны осталось несколько рукописей, и между ними разные театральные пьесы, письма государыни царевны. Означена также связка синоксов разных комедий, сказка про королевишну Резону и прочее. Петр знал, что кроме книг, для науки нужны и собрания естественных предметов, редкостей и древностей, и потому в феврале 1718 года издал указ. «Понеже известно ей, что как в человеческой породе, так и в зверской и в птичьей, случается, что родятся монстра, то есть уроды, которые всегда во всех государствах сбираются для диковинки, чего для пред несколькими летами уже указ сказан, чтоб такие приносили, обещаю платеж за оны, которых несколько уже и принесено. Однако ж в таком великом государстве может более быть. Но таят невежды, чая, что такие уроды родятся от действия дьявольского, через ведовство и порчу, чему быть невозможно, ибо един творец всея твари Бог, а не дьявол, которому ни над каким созданием власти нет, но от повреждения внутреннего и прочее. Также, ежели кто найдет в земле или в воде какие старые вещи, а именно каменья необыкновенные, кости человеческие или скотские, рыбьи или птичьи, не такие, какие у нас ныне есть, или и такие до зело велики или малы перед обыкновенным, также какие старые подписи на каменьях, железе или меди, или какое старое и ныне необыкновенное ружье, посуду и прочее все, что зело старое необыкновенно, так аж бы приносили, за что давана будет довольная дача. Петр хлопотал о переводе географических книг на русский язык, но относительно географии русской иностранными сочинениями пробавляться было нельзя, надобно было самим русским изучать ее и для себя, и для других. В конце 1720 года отправлены были ученики петербургских школ для сочинения ландкарт. Но еще прежде, в январе 1719 года, дана была инструкция геодезистам Еврейнову и Лужину, которые отправлялись для описания мест около Камчатки и для разрешения вопроса, соединяется ли Северо-Восточная Азия с Америкой. Первое внушение о важности этого вопроса приписывается Лейбницу, который до конца своей жизни не переставал переписываться с царем. В январе 1715 года он писал Петру, что несколько занялся историю скифских народов, подвластных русскому монарху, и вывел заключение, что гунны говорили сарматским или русским языком, будучи одного племени с сарматским или славянским народом, а не с венграми, как многие думают, что король гуннов, великий Атилла, властвовал от Каспийского до Балтийского моря, как и царское величество, что он, Лейбниц, нашел в одной старой греческой книге описание посольства, отправленного одним византийским императором к Аттиле. Из этого описания видно, что Аттила был разумный и воздержанный государь, который подарил жизнь людям, умышлявшим известь его тайным убийством. Лейбниц выражает надежду, что преславные победы царя поведут к миру и дадут Петру время привести у себя в цветущее состояние знания и искусства. И во время тяжкой войны преобразователь не ограничивался одними необходимыми знаниями, но старался приютить в России и искусство, украсить его произведениями свой неукрашенный природою парадиз.